Жители Долгого любили свой храм, и потому он всегда был в прекрасном состоянии. Со временем были освящены еще два престола в честь Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая. Однако храм был мал для огромного по тем временам прихода. Сюда приходили помолиться верующие из многих окрестных деревень. Матушка называла число их — 17. На пасхальную службу собиралось до 2000 человек, так что храм не мог вместить всех прихожан. Старожилы вспоминают, что на Пасху стояла очередь желающих осветить куличи и Пасхи на 200-300 метров от дверей храма. Поэтому прихожане Архангельской церкви несколько лет собирали средства для строительства нового каменного храма. Незадолго перед Октябрьской революцией начались работы. Практически все село участвовало в возведении храма. Люди не жалели ни средств, ни времени. Даже дети помогали, таскали кирпичи к лесам. Возможно, и Настя участвовала в этих трудах. Церковь получилась красивая, просторная, пятикупольный храм с высокой колокольней. Уже закончили внутреннюю отделку, сделали полы, заказали и привезли иконостас, но установить не успели. Грянула революция. Храм так и остался неосвященным. После революции оба храма разделили обычную судьбу порушенных святынь русской земли. В деревянном архангельском храме богослужения продолжались до 1935 года. Настоятелем храма в годы лихолетия был отец Евгений. Жил он в Долгом с матушкой и четырьмя детьми. Когда в 1935 году сотрудники НКВД прибыли, чтобы арестовать батюшку, прихожане дали ему женскую одежду, и он ушел из села неузнанный. Позже его все же арестовали и куда-то увезли. Какова его дальнейшая судьба, мы не ведаем, но в расстрельный 37-й мало кому из священников удалось избежать мученичества за веру. Дом священника реквизировали, а матушка с детьми вынуждена была уехать. Неподалеку от храма находилась добротное здание церковно-приходской школы, в которой когда-то училась и Настя. После закрытия школы здание ее взяли под сельсовет. Здесь же разместились временно клуб и почта. Впоследствии дом сломали и на его месте построили клуб. В 1930-е годы стали разбирать деревянную церковь. Более всех старался в этом деле вождь местных атеистов, народ прозвал его Керенский. Это он закрывал церковь, под его же руководством ломали храм, и он же раскулачивал местных жителей. Никто из жителей села не хотел участвовать в святотатстве. Тогда Керенский нашел себе помощника из соседнего района, который согласился сбросить колокол с колокольни. Происходило это событие принародно. Все село собралось, и вот этот звонарь сорвался с колокольни и разбился насмерть. Разрушение храма в результате отложили, но ненадолго. Деревянную церковь вскоре разобрали, а бревные доски использовали для строительства сберкассы и новой школы. Верующие пытались защитить храм, но зачинщиков тут же арестовали и осудили по 58-й статье. Местные жители вспоминают, как из больших храмовых икон делали оконные и дверные рамы для школы. Поселившийся при школе новый директор не смог жить в ее здании. Он говорил, что окна и двери совершенно не держали тепло. В комнатах так дуло, что он постоянно простужался и вынужден был уйти на квартиру. Закрасят, замажут, заклеят щели, а они снова появляются. Каменная церковь стояла дольше. Пытались и ее разбить, чтобы использовать кирпич в строительстве. Однако кладка была столь прочной, что кирпич крошился под ударами, так что его уже невозможно было применить. Тогда местные власти решили взорвать храм. Но что-то не рассчитали подрывники. Здание церкви рухнуло, а колокольня осталась невредимой. Долго еще валялась груда битого кирпича на месте храма, но ее, в конце концов, растащили для мощения дорог. А колокольня сохранилась до наших дней. Только сейчас ее используют как водонапорную башню. До сего дня она остается самым высоким сооружением в селе. Это единственная архитектурная вертикаль в Долгом, видимая издалека и со всех сторон. Насте было 13 лет, когда перестала существовать Российская империя. Пришли неведомые прежде тревоги и заботы. В окрестностях села появились дезертиры с оружием, и стало опасным для жизни выгонять на выпасы стада. Когда Настя с матерью пошли к лесу нарвать травы для животных, дезертиры выследили их и погнались вслед. Еле-еле удалось им убежать. Мария Петровна очень испугалась и перестала брать с собой дочь. В годы гражданской войны жили впроголодь. Мария Петровна варила для семьи похлебку из того, что удавалось сохранить после реквизиций скота и продовольствия. Натолчет в ступе горсть пшена, нарежет мороженые картошки. Тем и питались. В поле собирали оставленную там гнилую картошку, натирали ее и пекли блины. Однако с мирной жизнью снова ожили. Хозяйство окрепло, урожаи собирали хорошие. Настю часто приглашали петь в окрестные храмы в дни престольных праздников. Да и сама она с радостью ходила на службы в храмы и ближайшие монастыри. Уже тогда появилась у нее тяга к паломничествам и странствиям по родной земле. Матушка вспоминала, что чаще всего бывала в храмах, находящихся на пути из Долгого в Донков. Молилась в храме великомученика Георгия села Трибунки, в казачьем селе Бегильдино, где была большая церковь в честь Богоявления Христова. Здесь родился и вырос известный пастырь русской церкви, священномученик Иоанн Кочуров, убит в 1917 году. Когда началось массовое закрытие храмов, жители Долгого стали ездить на службы в Донков, где остался единственный во всем уезде действующий храм великомученика Георгия. Настя ездила туда на службы, пела на клиросе. В этом храме постоянно бывал еще один прозорливый старец с Дона, блаженный Родион. Возможно, Настя беседовала с ним. Погребен старец на Казанском кладбище. Люди и до наших дней не забывают его могилку. Берут с нее землю во исцеление от болезней. Тетки Насти, монахини Сезеновского монастыря, не раз говорили ей: «Не выходи замуж, не выходи, служи Богу». Хотя это был явный призыв к пути служения Богу, да и старец Яков Мышинский не советовал ей выходить замуж, но Настя не была готова к монашеской жизни. Впоследствии сама матушка-схимница полушутя говорила: «Бабы каются, а девки замуж собираются». Любила Настя красиво одеться, к празднику сама шила новые наряды. Племянница матушки, Клавдия Ивановна, вспоминает, что Настя одевалась очень хорошо, платки меняла каждый день, парни увивались за ней. Когда Настя подросла, женихов у нее было, как говорят и сейчас на Дону, в отвал. По 5 молодцов провожали ее до дома после посиделок. И Настя выбрала среди них, как ей казалось, самого достойного — юношу по имени Федор. Несколько лет у них была чистая юношеская любовь, начавшаяся еще со школы. Учась в школе, Настя каждый день ходила через мост, а когда Дон разливался, отец перевозил ее на лодке. Впоследствии ее стал провожать соученик Федя из семьи Вишняковых. Федя очень нежно и бережно относился к ней, полюбил ее, и всему селу было на диво, как ухаживал он за ней. Многие говорили: «Ах, как повезло Якову и Марии! Такой жених у Насти появился!» После революции Настя все так же продолжала петь на клиросе, не пропуская служб. Но время было уже иное. Появились в долгом борцы с верой, даже из числа сверстников Насти. Мальчишки избивали детей, которые пели на клиросе, подстерегая их после храма. Федя после каждой службы провожал Настю, защищая ее от нападений. Обычно Федя доводил ее через мост до самого дома. Дон, хотя и тихий, но иногда бывал и коварным, особенно во время половодья. Бывало, волны перекатывали через мост, поэтому не всегда можно было пройти до дома. В таких случаях Федя перевозил девушку на лодке. В 1922 году Насте исполнилось 18 лет, и родители благословили ее на брак с Федором Вишняковым. Никто не противился этому союзу, потому что все село видело, какое бережное и доброе отношение было у Федора к невесте. Настя любила своего избранника, верила в счастливую жизнь с ним. И ее не могли остановить ни предупреждения старца Якова Ивановича, ни совет тетушек-монахинь, ни пророчество дивных странниц. Не остановил Настю и тревожный знак. Когда ее везли от дома к венчанию, лошадь вздыбилась и понесла. Вот как вспоминает об этом сама матушка: «Купили мы лошадь, хорошая была, мы ее берегли, но вот когда повезли меня к венцу, этот молодой конь взбесился. Когда кучер вез меня и мать по мосту, вот как взвинтило, и мы попали, я на сук, а мать в воду. Икона была с нами большая, Казанской Божией Матери, прямо в воду. И мать моя поплыла, а Дон был широкий, еле живой вылезла. А конь переломал все дуги и сделался как бешеный. Его под усы взяли, били по морде, еле-еле потом отвели в конюшню.